Глава 11. «Дина!» Лев Иванович пытался поймать и сосредоточить на себе растерянный и бегающий взгляд одноклассницы, заглянуть в ее заплаканные красные глаза. «Случилось то, что случилось, и теперь никуда от факта, что Айнуры больше нет, не денешься. Теперь ты должна помочь нам восстановить события последних дней жизни твоей дочери. Это нужно, чтобы мы, да и ты тоже, узнали, что с ней случилось и почему получилось так, что она погибла. Как я могу помочь, если я была далеко, в Крыму, а она тут, в Москве?» Непонимающе посмотрела Дина на Гурова. «Я уже ответила на все вопросы, которые задал твой коллега. И не знаю, почему моя дочь могла покончить с собой, если предположить, что именно так все и случилось. Она была активной и жизнелюбивой девочкой. Да, со своими тараканами в голове, но у кого их нет? А вот чтобы так, накачавшись наркотиками и алкоголем, спрыгнуть в реку...» «Вы с ней переписывались. И я, и Алим, и Асия тоже. Вот, нам нужна информация, и чем больше ее будет, тем лучше». Лев Иванович попробовал объяснить Дине, почему эта информация им нужна. «Мы со Станиславом, конечно же, могли бы задать тебе еще кучу разных вопросов. Но мы понимаем, что ты что-то можешь забыть, чего-то не знать или просто растеряться и пропустить что-то главное для нас в своем ответе. Поэтому такая вот просьба. Созвонись с детьми, и пусть они тебе, а вернее Станиславу, вышлют всю свою переписку с Айнурой. В общем, все, что у них есть, желательно за последний месяц. И сама сделай то же самое. Сможешь?» Дина кивнула. «Вот и хорошо. Да, это очень важно. Знать, как провела и с кем общалась Айнура в последние дни перед гибелью», — подтвердил Станислав. «Ведь она могла сказать брату или сестре то, что никогда бы не сказала вам». Все трое сидели на кухне и беседовали при закрытых дверях. Гуров, зная любопытный характер Михайловны, отправил ее прогуляться, но двери на всякий случай все равно прикрыл. Мало ли, вдруг Лютик вернется в самый неподходящий момент. Дина уже спросила у Кричко все, что ее интересовало, и с удивлением узнала, что в организме Айнуры были найдены наркотики и алкоголь. «Да, наверное, вы правы. Айнуре куда как проще было сказать Асе или Алиму что-то о себе, чем рассказать мне или отцу. Хотя отношение к алкоголю и наркотикам у нас в семье самое негативное. Когда я поехала искать дочку в Москву, ни один из детей даже не намекнул, что знает что-то о сестре такого, отчего она могла вдруг перестать отвечать на звонки и письма», — вздохнула Дина. «А уж тем более, они мне бы сказали, что она принимает что-то запрещенное. Иногда бывает так, что не придаешь значения каким-то вскользь сказанным словам или фразам, только потому, что не можешь себе представить, что человек, который их сказал, вдруг возьмет и когда-нибудь вот так в одночасье исчезнет из твоей жизни», — тихо сказал Станислав. «Да, я поняла вас. Я обязательно сегодня же позвоню детям и передам вашу просьбу. Тем более, что я еще до сих пор никому не позвонила и не сказала о том, что нашла Айнуру». Дина снова заплакала. «Нам нужно идти». Гуров поднялся. «Станислав оставит свой номер телефона и адрес почты. Я есть и в Телеграме, и в WhatsApp, и в Вайбере. Пусть высылают на любой удобный мессенджер. Но лучше на почту», — добавил Кричко, записывая Дине в ее блокнот нужные данные. «И если будут какие-то вопросы или нужна какая-то помощь, то сами звоните в любое время». «Ты говорил уже с Дербеневым?» — спросил Лев Иванович у Станислава, когда они вышли на улицу и встали возле подъезда, глядя, как Михайловна о чем-то громко спорит неподалеку с какой-то древней и явно тугой на ухо старушкой. «Говорил. И даже вместе с ним сходил к начальнику их отдела. Просил, чтобы парня на время освободили от других дел. Сказал, что Айнура — дочка очень важного человека в Крыму, и теперь ее гибель расследует наше управление». «Орлову не позвонит?» — спросил Гуров, улыбаясь находчивости Кричко. «А оно ему нужно!» — посмотрел Станислав на Гурова и улыбнулся в ответ. Даже если и позвонит, то и что с того? Ты ведь знаешь Петра. Он в расследование своих сотрудников никого не допустит с их длинным и любопытным носом». «Это да», — согласился Лев Иванович. «Наш генерал всяких любопытствующих умеет на место поставить». «Ну что, наговорились?» Михайловна, устав спорить со знакомой старушкой и махнув на нее рукой, подошла к полковникам. «Можно мне уже в собственную квартиру подняться?» — спросила она, ехидно глядя на Гурова. «Иди, Лютик, иди!» Лев Иванович усмехнулся и протянул Михайловне пару тысячных купюр. «Только ты не очень донимай свою жиличку вопросами, а то ведь нос у тебя скоро как у Буратино вырастет, и он когда-нибудь тебя выдаст с потрохами тем, кому знать о твоей дружбе со мной совсем не обязательно». «Не нужна мне ваша фря!» Хмыкнула Михайловна и оглянулась, ловко пряча деньги в карман драных, но не из-за моды, а просто потому, что лень было зашить дыру на коленке, джинсов. «У меня дела поинтересней найдутся». «Михайловна, ты мне обещала временно завязать со спиртным!» Строго посмотрел на нее Лев Иванович. «Так я и не говорила, что пить буду!» Вздохнула Лютик и, запев в полголоса свои любимые «Лютики-цветочки», удалилась в подъезд. «Вот ведь оторва!» — улыбнулся, глядя ей вслед Гуров. «Чем старше становится, тем наглее». «Так смени квартиру», — посоветовал Станислав, хотя знал историю Лютика и не сомневался, что Гуров никогда не последует его совету. «Так что вы с Дербеневым решили? Что завтра наметили делать?» Вернулся Лев Иванович к их с Кричко разговору. «Решили, что поедем сначала в контору, или, как сейчас модно говорить, в офис интернет-магазина, где Айнура работала. Поговорим с начальством и с теми, кто ее знал. А потом, когда узнаем адрес, где она квартиру снимала, в Химки смотаемся». «Дело», — кивнул Гуров. «Поехали к нам ужинать», предложил Станислав другу, но Гуров отказался. «Я сегодня в ночной клуб с молодой женщиной иду», — улыбнулся он. «Правда, мы еще не решили, в какой именно. Зиминой Викторией, что ли?» «А ты откуда знаешь? Я имею в виду не ее фамилию, а что именно с ней иду. Хотя и фамилию тоже», — растерялся Гуров. «Все просто», рассмеялся, посмотрев на его лицо Станислав. «Я с Викторией познакомился еще 2 года назад. А что ты с ней идешь, так ведь это обычная дедукция, Ватсон». «Мне всегда казалось, что в нашей паре Ватсон — это ты», толкнул Лев Иванович Кричко в бок и рассмеялся. «Ну да, я просто сразу не сообразил. О Дине все думал и не успел перестроиться. Видать, старею. Одновременно в 2 направлениях разучился мыслить». «Стареешь? Скажешь тоже!» — протянул Кричко. «Забыл, что мы с тобой ровесники? Мы еще многим из молодых оперов фору дадим и по части мыслить, и по физподготовке. Так?» «Так», — согласился Лев Иванович с другом. «Так что, до завтра?» — протянул он руку. «До завтра». Пожал ее Станислав, и оба направились к своим машинам на стоянке напротив дома.